Донна продолжила читать. На следующую ночь, когда я спустилась в подвал, он уже ждал меня там. Я тут же разделась, чтобы он снова не разорвал когтями мою ночную рубашку, и нежно обняла его, наслаждаясь влажной теплотой его тела. Потом я опустилась на руки и колени, и он снова овладел мною с не меньшей страстью, чем в прошлую ночь. Когда первое исступление прошло, мы лежали в изнеможении на полу, пока я полностью не пришла в себя. Через некоторое время я показала ему свою лампу и сделала рукой жест, чтобы он отвернулся, дабы не повредить глаза. Потом я зажгла лампу и прикрыла ее синим абажуром, который изготовила накануне днем. Эта лампа под синим колпаком годилась для его чувствительных глаз и в то же время давала мне достаточно света, чтобы как следует разглядеть его. Он действительно оказался очень занятным существом. У него было несколько своеобразных особенностей, которые, на мой взгляд, делали его великолепным любовником. Одной из этих особенностей был удлиненный, похожий на копье язык, но его половой орган оказался, вне всяких сомнений, самой выдающейся и занимательной частью его тела, способствующей развитию как его страстей, так и моих. Он не только имел поразительные размеры и необычайные очертания и края, но на конце его я увидела удлинение, которого не бывает ни у одного известного мне существа. И из этого удлинения, напоминающего своими контурами челюсти, торчал упругий двухдюймовый язычок. «Вот чушь!» — фыркнул Джад. «Что она пытается этим сказать?» «Ну, наверное, у него был член со ртом в самом конце», — пожала плечами Донна. «Что, это неплохая идея!» Джад сдержанно засмеялся. «Неплохая, только если там нет зубов», — ответила Донна. «Интересно, сколько во всем этом процентов правды?» — задумчиво спросил Джад. «А ты как думаешь?» «Не знаю, но многое из того, что она пишет, когти, влажная скользкая кожа, реакция на свет, согласуется с тем, что видел я сам». «Ну ладно, слушай дальше. Я уверена, что это удлинение на конце и язык не только дают ему возможность до крайности возбудить меня, но также и усиливают его собственные ощущения, так как он может чувствовать вкус истекающих из меня соков». «Боже мой!» — пробормотал Джад, качая головой. После того, как я удовлетворила свое любопытство в отношении его тела, он стал также внимательно изучать мое. Потом мы снова отдались буре страстей. После этого я предложила ему еду, которую принесла с собой. С большим удовольствием он съел сыр. Потом откусил кусок булочки, но тут же выплюнул ее. Отказался он от мяса, едва понюхав его. Как я узнала позже, он мог есть только сырое мясо, а это было хорошо прожаренным. Под конец он полакал воды из чашки и уселся на корточки, весьма довольный моим угощением. Я легла на спину и открыла ему все свое тело. Казалось, он немного смутился, так как привык исполнять свои половые желания на манер животных. Однако мне удалось заставить его лечь на меня. И теперь я могла видеть его страшную красоту, его лицо, и чувствовать на своей груди его влажное тело, пока он обладал мною. Когда мы закончили, он тут же скрылся в дыре за корзинами. Я подползла к краю этой норы, прислушалась и поняла, что он уже где-то далеко внизу. Я тихонько позвала его, но он не ответил. Он ушел, но я была уверена, что следующей ночью он снова вернется. Я не знала, как его называть, и дала ему имя Ешаули в честь властителя одной экзотической древней страны, описанной преподобным Киприаном в его незавершенном шедевре. — Каким еще Киприаном? — нахмурился Джадж. Донна расхохоталась. — Наверное, тем самым, который откусил Акселю 2,5 пальца. Ну, во всяком случае, так утверждает именно он. — А разве у него не хватает пальцев? — удивился Джад. — Да. На правой руке. Мне кажется, поэтому он и ходит всегда в перчатках. Может быть, может быть. Ну и что там дальше? Джад кивнул на дневник. Донна перевернула страницу. Я проводила с Ешаули каждую ночь, бесшумно спускаясь в подвал, как только засыпали дети. Мы отдавались нашей страсти с таким упоением и чистотой, о которых я не могла раньше даже мечтать. По утрам перед рассветом он возвращался в свою нору. Я не ведала, куда и почему он уходит, но была глубоко убеждена, что Е — ночное существо, которое днем всегда спит. Я и сама отчасти стала такой же. К К утру я чувствовала сладкую усталость в каждой клетке своего тела, и этого не могли не заметить Эрл и Сэм. Я сказала им, что в последнее время мне трудно заснуть по ночам, и это было недалеко от истины. Но больше всего меня беспокоил Гленн Росс. Он сразу же выразил озабоченность по поводу моего усталого вида и тут же предложил осмотреть меня, чтобы выяснить, нет ли у меня какой-нибудь болезни. Однако я наотрез отказалась, причем довольно в грубой форме. Тогда он дал мне снотворные порошки. Его ночные притязания на мою любовь сильно напугали меня. Его объятия вызывали во мне только дрожь отвращения, а поцелуи были просто невыносимы. Но я еще смогла бы стерпеть все эти мучения и позволить ему некоторые вольности, чтобы притупить возможные подозрения. Если бы не отметины, оставленные на моем теле Е. Шаоли, ссадины, царапины от его когтей, а также следы укусов. Ниже моей шеи вряд ли нашелся бы хоть один дюйм тела, который не носил бы следов нашей страстной любви. Теперь, в присутствии детей и мистера Росса, я надевала блузку с высоким воротничком и длинными рукавами, и юбку до пола. Но и этой одежды было недостаточно, чтобы скрыть все мои раны. Однажды мне пришлось даже солгать, что царапины на руках я получила от бездомного кота, которого собралась якобы покормить, а он неожиданно рассвирепел. 3 дня назад меня навестил доктор Росс и решительно потребовал, чтобы я объяснила ему причины своих холодных отказов. Я давно уже ждала этой минуты, но мне все равно было трудно ответить ему так, чтобы не вызвать дополнительных подозрений и не дать намека на правду. В конце концов, демонстрируя ему порядочность и стыд, я пустилась в рассуждение о том, что наше греховное поведение ставит под угрозу наши души, и что я не могу больше вести себя столь предрассудительно. Но к моему глубокому изумлению он сразу же предложил, чтобы мы немедленно поженились. Однако я сказал ему, что не смогу жить с человеком, который довел меня до такого падения. И тогда он с ехидной усмешкой напомнил мне, что в свое время я была довольна, живя с грабителем и убийцей. Я использовал это оскорбительное напоминание о моем супруге, чтобы указать доктору Россу на дверь. Думаю, он уже никогда не вернется. Вчера я отправила письмо Этель. Я сообщила ей, что мистер Росс взял назад свое предложение жениться, и теперь у меня трудное время. Я попросила ее взять к себе на пару дней Эрла и Сэма, чтобы я смогла поехать в Сан-Франциско и отдохнуть там после всего случившегося. Теперь я с нетерпением жду ее ответа. Если мои мальчики уедут к ней в Портленд, я смогу отказаться от этого утомительного обмана, и мы с Е. Шаоли будем свободно хозяйничать во всем доме. 28 июня. — прочла Донна. — Смотри, это же прошел почти месяц со времени последней записи. Завтра дети должны вернуться из Портленда в сопровождении Этель, которая хочет погостить у меня какое-то время. Я с болью в сердце жду их приезда. Почти целых 3 недели мы были в доме одни, но с приездом других людей Е должен будет вернуться в подвал. Не знаю, смогу ли я перенести эту долгую разлуку. 1 июля. Вчера ночью, когда Этель и дети заснули, я отправилась в подвал. Но вместо того, чтобы в знак приветствия обнять меня, Е. Шаоли сердито отвернулся, сидя в углу возле своей норы. Он взял принесенный мною кусок сырой говядины и, зажав его в зубах, скрылся в своем подземелье. Я ждала его до самого рассвета, но он так и не появился. 2 июля. Е не вернулся. 3 июля. Минувшей ночью он опять не пришел. 4 июля. Если он хочет убить меня своим отсутствием, то надо признать, что ему это удается. Не знаю, что я сделаю, если он в самом деле не вернется. 12 июля. Теперь я поняла, какой была дурой, позволив ему подняться наверх. Он привык к комфорту дома, к моему постоянному присутствию рядом. И как же он мог расценивать после этого необходимость своего возвращения в подвал? Наверняка как признак того, что его отвергли. 14 июля. Прошлой ночью я вместо того, чтобы ждать его в подвале, отправилась бродить по лесу за домом. И хотя мне не удалось обнаружить там никаких следов Е. Шаоли, я пойду туда и сегодняшней ночью. 31 июля. Мои поиски на склоне холма не принесли никаких результатов. Боже, я так устала. С потерей Е из моей жизни исчезла вся радость. Даже в детях я не вижу теперь счастья. Больше того, я ненавижу их всем сердцем, потому что именно из-за них я потеряла его. Если бы я знала, какие муки доставят мне сейчас их присутствие, я бы, наверное, вырвала бы их из своего чрева еще нерожденными. 1 августа. Прошлую ночь я опять провела в подвале, не оставляя надежды, что я вернется. Я бы молилась об этом Богу, если бы не боялась оскорбить его подобной просьбой. Я опять долго плакала, и, поняв всю тщетность моих усилий, наконец решила покончить с жизнью. 2 августа. Дождавшись, когда Этель и мальчики уснут, я взяла моток веревки и спустилась в подвал. Лайл часто рассказывал мне о казни через повешение. Он всегда боялся такой смерти, боялся до того дня, когда его неожиданно застрелили. Я бы выбрала себе другой способ уйти из жизни, но после рассказов Лайла веревка с петлей казалась мне самым надежным средством. Я долго работала с веревкой, но так и не смогла сделать настоящий скользящий узел, как на виселице, и в конце концов решила, что сойдет и простая затяжная петля. Конечно, боль от нее будет сильной, но это будет всего лишь одно мгновение. С большим трудом мне удалось перебросить петлю через перекладину под потолком подвала. Свободный конец веревки я привязала к центральному столбу, а потом взобралась на стул, который специально принесла с собой для этой цели. И вот, стоя с петлей на шее, я приготовилась встретить свою смерть. Но, поразмыслив немного, я поняла, что не смогу перейти в иной мир, не приняв последней попытки увидеть своего возлюбленного, своего Ешаули. Поэтому я слезла со стула и подошла к темной дыре в земляном полу. Опустившись на колени у края этой дыры, я позвала его, сложив ладони рупором. Но ответа по-прежнему не было. И, подождав еще немного, я приняла решение отправиться на поиски под землю. Мне было все равно. Даже если я погибну в этой безумной попытке, значит, так тому и быть. Такой конец только избавит меня от страданий и бесславной гибели на веревке. Сбросив с себя одежду, я полезла в дыру, головой вперед, как это делал сам Ешаули. Земля была холодной и влажной. Я чувствовала это всем своим телом. Вокруг была полная тишина, и не было видно низги. Дыра оказалась очень узкой и не давала мне возможности ползти на четвереньках. Поэтому я двигалась вперед, лежа на животе, как змея. Не знаю, сколько я так ползала и как далеко мне удалось забраться, но очень быстро я потеряла счет времени и расстоянию. Стены этого туннеля, казалось, сжимались вокруг меня и давили на мои легкие, стесняя дыхание. Но я заставляла себя ползти дальше. Когда я уже окончательно выбилась из сил и не могла больше двигаться вперед, я стала звать на помощь Ешаули. В моем крике была вся моя любовь, вся боль и отчаяние. Я кричала снова и снова, и каждый крик огнем обжигал мои легкие. Но мне была отвратительна сама мысль умереть, не простившись со своим возлюбленным. И через некоторое время я услышала долгожданный шорох, шорох его скользкого тела, ползущего ко мне навстречу по земляному туннелю. Я уже услышала шум его дыхания. И, наконец, он ткнулся своей мордой мне в лицо, издавая тихие стоны и облизывая меня. Схватив мои волосы своими массивными челюстями, Е быстро пополз назад, волоча меня за собой. Боль, которую я испытывала, была мне приятна. А когда он отпустил меня, я вдруг поняла, что стены тоннеля больше не давят мне на грудь. Воздух был прохладным и свежим. Позже я узнала, что он притащил меня в свое подземное жилище, вырытую в земле пещеру, в которой он мог и лежать, и встать во весь рост. Эта пещера находилась за пределами моих владений, на глубине нескольких футов. Свежий воздух поступал из открытого отверстия в потолке и через другие тоннели, ведущие наверх к склону холма. Однако обо всем этом я узнала только утром, а когда Е притащил меня в свое жилище, я была почти без сознания. и сильно дрожала от холода, но в объятиях своего любимого я быстро согрелась и вскоре забылась блаженным сном. Ер разбудил меня перед самым рассветом. Я уже окончательно пришла в себя, и, наконец, он вошел в мое тело. Его ласки были на этот раз более нежными, чем всегда, хотя в них и чувствовалась все та же прежняя страсть. Когда мы закончили, он провел меня к выходу из пещеры. Потому как мы расстались, я поняла, он придет ко мне следующей ночью. Я медленно шла к дому по росистой траве, наслаждаясь своей наготой и свежестью раннего погожего утра. Первую половину дня я провела в одиночестве, строя свои планы на вечер. Но вскоре после полудня мои мысли прервал молодой парень по имени Гэс, который зашел во двор и предложил свою помощь по хозяйству в обмен на еду. Уже пора было наколоть дров, и я поручила ему эту работу. Гэс резво взялся за тело, и я только слышала звон его топора. Все это время я думала. Сейчас уже вечер. Гэс поужинал с нами и ушел. Дети спят. Этель, правда, еще не ложилась, но это больше не имеет значения. Ешаули ждет. Я опять позволю ему выйти наверх. И тогда весь дом снова станет принадлежать только нам. — И это все? — спросил Джад. Донна кивнула.